Однако внимание Сиприано, его слабеющее сознание безотчетно устремлялось к Минервине, решительно идущей с концом повода в правой руке среди бушующей толпы. Его умиляло ее изящество, и когда он смотрел на нее, подслеповатые глаза его наполнялись слезами. Несомненно, Минервина была единственным человеком, который когда-либо в жизни его любил, единственным, кого любил он во исполнении божественной заповеди людям любить друг друга. Укачиваемый равномерным шагом осла, он закрыл глаза и стал вспоминать главные эпизоды своей жизни с Минервиной. Ее нежность к нему на фоне ледяных взглядов отца, их прогулки по дамбе, повозку, отвозившую их в Сантовинию, преданность, с какой она охраняла его сон, ее безропотную покорность, когда она отдалась ему после его возвращения в дом дяди. Когда же Мину прогнали, она исчезла из его жизни, как бы испарилась. Напрасно были попытки ее отыскать. А вот теперь, по прошествии 20 лет, она таинственным образом снова появилась, как ангел-хранитель, чтобы быть с ним в его последние мгновения. Неужели Мина и впрямь единственный человек, которого он любил? Он подумал о бане Энрикес, об этом едва наметившемся романе, о дяде Игнасио, рабе условности, о своей страшной неудаче с Тео. Вереница теней, прошедших через его жизнь, исчезнувших, когда он поверил, что найдет чувство братства в секте. Но что осталось от этого пресловутого, желанного братства? Кто из всех них продолжал быть его братом в роковой миг? Ну, конечно же, не доктор, не Педро Касалье, не Беатрис. Кто же? Кто? Может быть, Дон Карлос де Сесо, несмотря на их противоречия? А почему бы не Хуан Санчес, самый незаметный, смиренный и неприкаянный из братьев? Сиприано не переставало мучить мысль о клятве преступлении и обилии доносов. «Моя жизнь прошла без страсти», — сказал он себе. Как неудивительно может показаться. Его медленно угасающий разум упорно избегал мысли о смерти и сосредоточился на размышлении о жуткой тайне человеческой ограниченности. Он принял благодеяние Христа не из тщеславия и не из гордыни, но в час, когда надо было устоять, также гнал их от себя. Должен ли он держаться прежних убеждений или же вернуться к вере своих предков? Одно из двух. Но в любом случае ему нужно твердо знать, что он на истинном пути. Откуда же взять это знание? Он мысленно молил Господа нашего о маленькой помощи. Одно слово, один жест, один кивок. Однако Господь наш безмолвствовал и, храня молчание, уважал его свободу. Но достаточно ли разума человеческого самого по себе, чтобы разрешить эту труднейшую проблему? Читая благодеяние Христа, он ощущал божественное веяние, но со временем все, начиная со слов Касали, обрушилось. Стало быть, все пройденное ничего не стоит. «О, Господи!» — в томлении духа взмолился он, — «подай мне знак!» Его терзало непроницаемое молчание Бога, неодолимая ограниченность его мозга, ужасающая необходимость самому в полном одиночестве решить вопрос жизненной важности. Покачивание ослика среди волнующегося людского моря усыпляло его. Открыв глаза, он увидел, что возле фрая Доминго де Рохаса кружат, как мухи, десятки сутан, движутся вровень с его ослом, что-то громко ему кричат, увертываясь от торчащих алебард. Они, видно, тоже пытаются вырвать у него хоть слово, хоть жест, пристают к нему. Но на самом-то деле что ими движет? Спасение его души или престиж доминиканского ордена? Почему его сопровождает эта шумная компания, оттеняя унылое отчаяние, горькое одиночество остальных осужденных? Доминиканец, по-видимому, держался твердо. «Нет, нет!» — повторял он, и сопровождавшие его, смешавшие со зрителями, сообщали плохую новость. Он сказал «нет», он упорствует, но надо его спасти. И они снова начинали его донимать. Один из них даже прикоснулся к нему, убеждая умереть в той же вере, что и наш блаженный святой Фома. Но фрай Доминго держался стойко. «Нет, нет», — повторял он, пока фрай Антонио де Коррерос, который провел возле него ночь, исповедал его и помог ему сесть на осла, не разогнал назойливых мух и не пошел рядом, защищая его, разговаривая с ним до самого костра. По другую сторону полевых ворот народу собралось еще больше. Однако просторное поле позволяло людям двигаться свободно. Посреди простого люда виднелись роскошные кареты, мулы в богатой сбруе, на которых ехали парами ремесленники со своими женами. Одна спесивая дама в шляпе с перьями и золотых украшениях подгоняла своего осла, чтобы держаться вровень с осужденными и иметь возможность их оскорблять. Но по мере того, как они выезжали на поле, ажиотаж и суматоха усиливались. Приближалось великое завершение праздника. Знатные дамы и простолюдинки, мужчины с малолетними детьми на плечах, всадники и даже кареты занимали места получше, передвигались от столба к столбу, осведомляясь, кому он назначен, задерживаясь на минуту-другую у лавочек со всякой мелочью. Другие уж давно заняли места перед столбами и теперь яростно их защищали. Дым от жарящихся колбас и пончиков распространялся по всему полю. Сейчас должен был начаться последний номер программы. Сожжение еретиков, их конвульсии, их искаженные лица среди пламени, их вопли, когда языки огня начнут лизать их тела, патетические гримасы их физиономии, на которых уже просматривается отпечаток ада. Сидя на осле, Сиприану разглядел ряды столбов, кучи поленьев и поблизости от них лесенки, крюки, чтобы привязывать к ним обреченных, беспокойное движение стражи и палачей. Завидев первых появившихся на поле ослов, толпа радостно заорала. Этот крик заставил встрепенуться тех, кто в ожидании держались на некотором расстоянии, и они со всех ног кинулись к ближайшим столбам. Один за другим ослы с осужденными разбредались. Каждый становился на свое место. Сиприано неожиданно увидел рядом с собой осла Педро Касали. У дона Педро во рту торчал кляп. Он был весь замаран блевотиной, столь обильной, что альгвасилы поспешили снять его с осла и полить водой из кувшина. Надо было привести его в чувство. Из уважения к зрителям необходимо было сжигать осужденных живыми, за исключением удушенных гротой. Когда Педро Касалью обдали водой, он поднял голову и обезумевшим взглядом окинул место сожжения. Столбы стояли через каждые 20 вар. Ближайшие к скорняжному кварталу предназначались для примирившихся, а столбы на другом конце ряда — для тех, кто будет сожжен живым, в загоде установленном порядке. Карлос де Сесо, Хуан Санчес, Сиприано Сальседо, фрай Доминго де Рохас и Антонио Эрсуэлло. Столб дона Карлоса стоял рядом со столбом доктора, которого должны были предварительно удушить горотой, и он, прежде чем палач принялся за дело, снова попытался был обратиться к народу, однако толпа, угадавшая его намерение, заглушила его криками и свистом. Народ раздражало запоздалое раскаяние, оно затягивало или портило самую заманчивую часть зрелища. Пока шею доктору обматывали горотой, два стража сняли со осла Сиприано Сальседо. и когда он оказался на земле, поддерживали его под руки, чтобы он не упал. Он не стоял на ногах, но увидел Минервину так близко, что успел ей шепнуть: «Где ж ты пряталась, Мина, что я не мог тебя найти?» Но стражи тут же подхватили его, поднесли к столбу и там привязали. Рядом с ним у столба фрая Доминго продолжалось кружение сутан. Священники поднимались и спускались по лестнице, переговаривались или бегали за более авторитетными духовными особами себе в помощь. Тогда снова появился иезуит Падре Тобларес, который торопливо поднялся по лестнице и долго беседовал с осужденным. Шум толпы заглушал их голоса. Но, вероятно, он сказал что-то важное, потому что фрай Доминго смягчился, и падре Тобларес с верхней ступеньки лестницы громко попросил священников, стоявших у ее основания, немедля позвать писца, который через несколько минут появился на черном муле. Это был мужчина средних лет, с короткой бородкой, опытный в своем деле. Он достал из футляра лист белой бумаги. Очень юный монах, совсем мальчик, держал перед ним чернильницу. Фрай Доминго поглядывал то в одну сторону, то в другую, словно в растерянности, и не понимая, что происходит. Но когда падре Тобларес снова что-то зашептал ему на ухо, он кивнул и звучным, хорошо поставленным голосом заявил, что верует в Христа и в церковь, и перед всем народом проклинает свои прошлые заблуждения. Священники и монахи встретили его заявление радостными возгласами и жестами восхищения, говоря друг другу: «Он уже не упорствует, он спас себя». Между тем писец, стоя у подножья столба, торжественно поднял лист с записью всего этого. Разъяренная толпа разразилась бурным протестом против вмешательства духовных особ. Сиприано, привязанный к крюку на столбе, не сводивший подслеповатых глаз Минервины, чувствовал накал толпы, оживленную суету палачей и альгвасилов, слышал их голоса. Где же его палач? Почему не появляется? Внезапно он вздрогнул от воя толпы и глухого удара. Это упал рядом с ним труп удушенного горота фрая Доминго. И тут же гигант-палач толкнул труп в костер, и взвелись первые снопы искр. Народ был разочарован, что сжигают безжизненное тело, и начал перемещаться на левую сторону, поближе к четырем осужденным, ожидающим казни. Однако люди, занявшие эти места, встретили их наплыв враждебно, отталкивая обратно, вступая в словесные перепалки. Не обращая на них никакого внимания, палач принялся поджигать костер Хуана Санчеса. Пламя вспыхнуло мгновенно и сразу же едко запахло горелым мясом. Однако прежде чем добраться до тела, огонь опалил связывавшие его веревки, и Хуан Санчес, почувствовав себя свободным, ухватился за столб и полез по нему вверх с ловкостью обезьяны, вопя, что есть сил, и умоляя о милосердии. Толпа рукоплескала и хохотала, восхищаясь его обезьяньим проворством. Левый бок слегка обожгло, кожа на нем сморщилась, посерела, и Хуан Санчес, уцепившись за верхушку столба, слушал увещевание какого-то доминиканца, который на миг заставили его поколебаться. Однако, повернув голову и увидев, с каким мужеством терпит муку дон Карлос де Сесо, он согласился и без единого протестующего жеста соскочил вниз, обратно в огонь, где, несколько раз подпрыгнув, лишился чувств и скончался. Расположившаяся перед столбами толпа выла от восторга. Дети и некоторые женщины плакали, но большинство мужчин, разгоряченных спиртным, смеялись прыжкам и судорогам Хуана Санчеса, называли его прокаженным, ублюдком, и кривлялись, передразнивая его жесты и пируэты. Точно так же смех и слезы публики вызвали конвульсии бакалавра Эресуэлла с кляпом во рту, когда огонь пополз у него между ногами вверх, пока не охватил все тело, и тогда, как только пламя уничтожило кляп, и освободил рот. Нечеловеческий вопль вырвался из его глотки. Многие женщины в ужасе закрывали глаза, другие молились, сложив ладони и опустив глаза, но мужчины не переставали улюлюкать и вопить. Сиприано едва осознавал, что рядом с ним уже погибли в огне Сесо, Хуан, Санчес и Бакалавр. Огонь быстро прикончил их, и тяжкое зловоние горелого мяса повисло в воздухе. Сиприано увидел, что палач направляется к его столбу с дымящимся факелом в правой руке, и тогда он закрыл свои воспаленные глаза и снова попросил у Господа нашего хоть какой-нибудь знак. Тут к палачу, подобрав сутану, подбежал один из священников и, отчаянно жестикулируя, стал просить его повременить с казнью. Это был падре Табларес. Запыхавшись, он подошел к лестнице и на первой ступеньке остановился, приложив руку к груди. Потом одним духом поднялся наверх и приблизил свое полное сочувствие лицо к лицу едва живого Сальседу. Падре тяжело дышал. Ему пришлось выждать несколько минут, прежде чем он смог заговорить. «Брат Сиприано, еще есть время, — сказал он наконец, — соберись силами и подтверди свою веру в церковь». Мужчины в толпе засвистели. Сиприано приоткрыл распухшие веки и слабо улыбнулся. Во рту у него пересохло, ум мутился. Он поднял голову, посмотрел вверх. «Верую, — сказал он, — в святую церковь Христа и апостолов». Падре Табларес приблизил свои губы к его щеке и поцеловал его. «Брат, — взмолился он, — скажи римскую, только это, заклинаю тебя благословенными страстями Господа нашего». Народ нервничал. Раздавались свист, брань. Сиприано, опершись затылком о столб, с благодарностью смотрел на падре Табларес. Ни за что на свете не хотел бы он впасть в грех гордыни. Палач, держа факел в правой руке, смотрел на них с нетерпением, пока писец у подножия столба с пером наготове ждал покаяния осужденного. Сиприано опять закрыл глаза и попросил у Господа нашего какой-нибудь знак. От резкой боли у него дергалось веко, и он смиренно, как бы извиняясь за свое упорство, пробормотал: «Если бы римская церковь была апостольской, я бы верил в нее всем сердцем, падре». Гнев народа, требующего сожжения, и желание палача угодить ему торопили падре Таблареса, который в отеческом порыве поднял правую руку и погладил осужденного по щеке. — Сын мой, как можешь ты ставить условия в такой час? — промолвил он. В душе Сиприано нарастала тревога. Он искал иную формулу, которая бы его не предала, выразила бы его чувства и в то же время удовлетворила бы иезуита. Какие-нибудь ласковые, но неопределенные слова. «Верую в Господа нашего Иисуса Христа и в церковь, которая его представляет», — еле слышно сказал он. Падре Табларес разочарованно опустил голову. Времени больше не было. Зрители, громко крича, требовали казни. Они вопили, подпрыгивали, махали руками, свистульки детей резали слух. От дыма слезились глаза. Какая-то толстуха рядом с Минервиной преспокойно уплетала пончики. Падре Табларес, сознавая свое поражение, медленно спустился с лестницы, увидел рядом с палачом плачущую Минервину и обращенный к нему пристальный взгляд палача. Тогда он сделал знак. Легкое движение правой руки в сторону кучи дров, лежавших на слое кизика. Палач поднес к кизику факел. Языки пламени мгновенно взвелись, подобно лепесткам мака, затрепетали, зашевелились, задымили, охватили взвывшего Сиприано, поглотили его. Когда огромные языки пламени закрыли тело осужденного, толпа разразилась возгласами ликования. «Господи, прости меня!» — прошептал он. Страшная боль пронзила его, как если бы с него сдирали полосками кожу с бедер, со всего тела, особенно больно было кончиком пальцев. Смирившись, он молча сжал веки, не пошевельнув ни единым мускулом. Народ, пораженный его храбростью, но, по сути, разочарованный, приумолк. И тут тишину нарушило отчаянное рыдание Минервин. Голова Сипряна склонилась на бок, кончики огненных языков впились в его больные глаза. Показания Минервины Капы. В городе Вальядолиде 28 числа месяца мая 1559 года в присутствии сеньоров-инквизиторов дона Теодоро Ромо и дона Маурисио Лабрадора во время их дневного заседания они приказали предстать перед ними Минервине Капи, 56 лет, уроженки Сантовении де Писуэрго и жительницы Туделы, которая поклялась, как положено, говорить правду. Спрошенная касательно причины ее присутствия на сожжении в день 21 мая 1559 года и ее отношений с закоренелым грешником Сиприано Сальседо, свидетельница заявила, что казненный был ее мальчиком после смерти его матери в 1517 году, что она вскормила его своей грудью и ухаживала за ним в детстве. Заявила она также, что когда кормление грудью закончилось, она осталась на службе у дона Бернардо Сальседо, вдовца и отца ребенка, пока он не решил поместить сына в приют для подкидышей для его обучения, каковое решение доставило свидетельнице большое огорчение. Спрошенная по поводу того, почему она вела осла вплоть до столба, свидетельница заявила, что у осужденного были больные глаза и ноги, и что мысль о том, чтобы она его сопровождала, исходила от дяди и опекуна казненного, дона Игнасио Сальседо, председателя королевской канцелярии, отдавшего распоряжение искать ее по всем селениям округи с помощью глашатаев. Ее, в конце концов, нашли в Туделе де Дуэро, где она проживала после брака с земледельцем Исабеллино Ортего, которому родила двоих сыновей, ныне уже взрослых, и что упомянутый дон Игнасио Сальседо попросил ее проводить на костер его племянника, объяснив ей, что в противном случае осужденный будет чувствовать себя очень одиноким в столь печальный день. И свидетельница в тот же миг дала согласие его сопровождать, равно как согласилась бы, так она сказала, умереть вместо него, если бы этого от нее потребовали. Спрошенные касательно особ, говоривших с осужденным, уже привязанным к столбу, или же о том, не поручил ли он ей что-либо сделать после его смерти, или же не видела ли она или не слышала чего-либо, связанного с ересью, о чем должна была бы сообщить святой инквизиции, свидетельница принесла, как положено, клятву, что в день аутодафе не заметила и не увидела на месте сожжения ничего, кроме того, о чем в дальнейшем расскажет, а именно, что множество духовных особ и причетников церкви Санта-Крус окружили самого толстого из осужденных краснолицого монаха, которого называли Фрай Доминго, и который, по их словам, долго упорствовал. Но только некий иезуит, которого звали Падре Тобларес, сумел его уговорить и убедить. И когда падре Таблара завершил свою помощь, он же подошел к столбу ее, мальчика, и сказал ему: «Брат Сиприано, есть еще время, смирись и подтверди свою веру в римскую церковь». Но ее мальчик чуть приоткрыл свои больные глаза и сказал ему: «Верую в святую церковь Христа и апостолов». Свидетельница уверяет, что поименованный выше падре Тобларес настаивал на том, чтобы осужденный произнес слово «римское», на что осужденный ответил, что если бы римская церковь, как следовало бы, была церковью апостолов, он бы в нее уверовал. Свидетельница прибавила, что монах как будто сказал что-то еще ее мальчику, поскольку лица их несколько минут почти соприкасались, однако она либо не сохранила этого в памяти, либо, может быть, не дослышала, ибо на площади вокруг костров народ слишком шумно веселился и кричал. спрошенная, наконец, не видел ли она или не слышала еще чего-либо, о чем по той или иной причине она, по ее мнению, считает нужным заявить святой инквизиции. Свидетельница сказала, что больше всего ее в тот день волновало то, с каким мужеством скончался ее мальчик, как он твердо и решительно держался в огне, бровью не повел, не издал ни единого стона, не пролил ни слезинки. И она, видя его стойкость, сказала себе, что Господь наш в этот день соизволил оказать ему милость. Спрошенная о том, верит ли она искренне, что Господь наш мог оказать милость еретику, свидетельница ответила, что глаз Господа нашего устроен не так, как глаз человеческий, а проникает прямо в сердце человека и по этой причине никогда не ошибается. Что же до всего остального, — заключила свидетельница, — то она не заметила и не видела и не слышала ничего такого, что сохранилось бы у нее в памяти, кроме вышеизложенного. Свидетельнице был дан наказ держать все в тайне под страхом отлучения. При сём допросе присутствовал я, писец Хулиано Савис. Заявление Минервины Капа из Сантомении де Писуэрго при опросе лиц, присутствовавших на казнях 21 числа месяца мая 1559 года.